Песок сыпучий по колени. Мы едем. Поздно. Меркнет день. И сосен по дороге тени уже в одну слились тень. Чернее чаще бор глубокий. Какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста.